Она не заметила, как кончилась всенощная, не видела, как к ней подошел кто-то. «О чем вы плачете?» — раздался за ней нежный голос, показавшийся ей небесной музыкой. Она очнулась, подняла глаза и увидала перед собой маленькую, богато одетую девочку. На нее глядели с милым участием ясные детские глазки. Сзади девочки стояла старушка-няня. «У вас есть горе, да? Бедная вы, бедная!» Эти слова, сказанные нежным детским голосом, глубоко тронули ее. «Горе! Детки у меня голодны, с утра не ели. Завтра праздник такой, великий». «Не ели? Голодны?» На лице девочки выразился ужас. «Няня, что же это? Дети не ели ничего. Завтра будут голодны. Нянечка, как же это?» Маленькая детская ручка скользнула в муфту. «Вот, возьмите, тут есть деньги. Сколько, я не знаю. Покормите детей, ради бога». «Ах, няня, это ужасно. Они ничего не ели. Разве это можно, няня?» На глазах девочки навернулись крупные слезы. «Что ж, Манечка, делать? Бедность у них. И сидят бедные в голоде да в холоде. Ждут, не поможет ли им Господь». «Ах, нянечка, мне жаль их. Где вы живете? Сколько у вас детей?» «Муж умер, с полгода будет. Трое ребят на руках осталось. Работать не могла, хворала все время. Вот и пришлось с рукой по миру идти. Живем мы недалеко, вот тут, в подвале на углу, в большом каменном доме купца Осипова». «Няня, почти рядом с нами, а я и не знала. Пойдем скорее, теперь я знаю, что надо делать». Девочка быстро вышла из церкви в сопровождении старухи. Бедная женщина машинально пошла за ними. В кошельке, который был у нее в руках, лежала пятирублевая бумажка. Забыв все, кроме того, что она может теперь согреть и накормить дорогих ребяток, она зашла в лавку, купила провизии, хлеба, чаю, сахару и побежала домой. Щепа осталась еще довольна, печку истопить ими хватит. Она бежала домой изо всех сил. Вот и темная конурка. Три детских фигурки бросились к ней навстречу. «Маменька, есть хочется. Принесла ли ты, родная?» Она обняла их всех троих и облила слезами. «Послал Господь. Надя, затопи печку. Петюша, ставь самовар. Погреемся, поедим ради великого праздника».